Глава 49. Совет олимпийцев. В 8 часов вечера, когда должно было состояться совещание, весь финансовый мир Чикаго пришел в великое волнение. Шутка ли? Сами господа Хэнд, Шрайхард, Мэрил и Арнил забили тревогу. Ровно в половине восьмого зацокали подковы, и элегантные нарядные экипажи, звеня упряжью, стали подъезжать к солидным особнякам, чтобы доставить оттуда, к дому мистера Арнила, председателя или, по меньшей мере, члена правления того или иного банка, спешащих на зов могущественной четверки. Такие видные горожане, как Сэмюэл Блэкман, бывший председатель правления Старой Чикагской газовой, а ныне член правления банка Prairie National, Хадсон Бейкер, бывший председатель Западной газовой компании, ныне член правления Чикагского центрального банка, Орманд Рикетс, издатель «Кроникл» и член правления кредитного общества «Дуглас», Уолтер Рейзем Коттон, когда-то крупный комиссионер, ныне директор многочисленных и разнообразных предприятий, все направлялись к вышеозначенной резиденции. То была внушительная процессия серьезных, торжественных, глубокомысленных и спесивых джентльменов, чрезвычайно озабоченных тем, какое впечатление произведет их появление и вид на всех прочих. Надо признаться, что никто так не кичился внешними проявлениями богатства, как тот, кто недавно это богатство приобрел. Новоявленные богачи, олицетворяющие собой силу капитала и почитающие себя столпами общества, прилагают все усилия к тому, чтобы внушить к себе почтение хотя бы своими манерами и осанкой, если они не располагают для этого никакими другими средствами. Итак, душным летним вечером все вышепоименованные лица и многие другие, числом до 30, с важным видом подкатили в своих экипажах к большому комфортабельному особняку мистера Тимоти Арнила. Сам хозяин еще не прибыл и не мог встретить гостей. Точно так же не появлялись еще господа Шрайхард, Хэнд и Мэрил. Столь могущественным особам, быть может, и не подобало в подобных случаях лично приветствовать своих подданных. В это время каждый из них еще находился у себя в конторе и продумывал заключительные детали совместно разработанного плана, который надлежало преподнести собравшимся как некое внезапное озарение. Пока что гости были представлены сами себе. К их услугам имелись вины и разные прохладительные напитки, но им, по правде говоря, было не до того. Вешалка для шляп пустовала, собравшиеся почему-то предпочитали держать свои головные уборы при себе. Вся эта компания, рассевшаяся на покрытых чехлами стульях, расставленных вдоль обшитых деревянными панелями стен, представляла собой довольно пестрое и небезынтересное зрелище. Стэкпл и Хелл, для гальванизации чьих трупов и было созвано это высокоторжественное собрание, не присутствовали в зале заседания, но находились в другой части дома, откуда их в любую минуту можно было вызвать, если бы потребовался их совет или разъяснение. Надутые и важные, похожие на старых филинов, сидели здесь те, что почитались самыми блестящими финансовыми умами города, сидели в тревожном предчувствии надвигавшегося на них краха. До появления мистера Арнила слышался лишь сдержанный гул голосов. Шел обмен последними слухами. «Да не может быть! Неужели даже до того дошло? Я знал, что дела у них пошатнулись, но чтобы до такой степени, кто бы мог подумать?» «Какая удача, что мы не держали их акций!» Это можно было услышать из уст весьма немногих счастливцев. «Да, положение серьезно. Что и говорить, ну и дела». И ни слова осуждения по адресу господ Хэнда и Шрайхарта или Арнила и Мэрила, хотя всем и каждому было известно, какую роль они во всем этом сыграли. Тем не менее, почему-то считалось, что эти джентльмены, благодетели, созвавшие совещание не для того, чтобы спасти свои карманы, а с единственной целью помочь ближним в тяжелую минуту. То и дело слышалось. «Мистер Хэнд? О, это замечательный человек! Замечательный!» Или «Мистер Шрайхард? О, это голова! Да-да, это голова!» Или «Уж будьте спокойны, эти люди не допустят никаких серьезных финансовых потрясений в нашем городе». И тут же один шептал на ухо другому, что по наущению кое-кого из этой четверки многие банки стоят сейчас перед угрозой потери очень крупных сумм наличными или в бумагах. Впрочем, слух о том, что Каупервуд со своей шайкой пытается извлечь какую-то выгоду из создавшегося положения, и что он вообще причастен к этому делу, еще не достиг ничьих ушей. Пока еще нет. Ровно в половине девятого, с видом крайне непринужденным и неофициальным, в зале появился мистер Арнил, а вслед за ним по очереди Хэнд, Шрайхард и Мэрил. Один потирал руки, другой прикладывал к лбу платок, но все четверо старались в этих щекотливых обстоятельствах придать себе как можно более уверенный и беспечный вид. Среди присутствующих нашлось немало добрых друзей и знакомых, с которыми надо было обменяться приветствиями, справиться о здоровье жены и детей. Мистер Арнил с пальмовым листом вместо веера в руке, в чесучевом костюме и белой шелковой сорочке в бледно-лиловую полоску, был вполне свеж и бодр. В его массивной шее и мощном торсе было что-то отечески успокоительное, что-то надежное и патриархальное. На круглой блестящей лысине мелкими бисеринками серебрился пот. Мистер Шрайхард, напротив, несмотря на жару, был сух, прям, тверд и словно вытесан из большого куска какого-то темного сучковатого дерева. Мистер Хэнд, дородностью и телосложением весьма напоминавший мистера Арнила, но еще более грузный, еще более внушительный, облегся ради такого случая в синий саржевый пиджак и клетчатые брюки, кричащие почти легкомысленной расцветки. Его багровое апоплексичное лицо было серьезное и вместе с тем сияло воодушевлением, словно он хотел сказать: «Мои дорогие чада, вам предстоит тяжкое испытание, но мы сделаем все, что в наших силах, дабы его облегчить». Мистер Мэрилл хранил надменный и лениво скучающий вид, в той мере, в какой это допустимо для столь крупного коммерсанта. Двое-трое из присутствующих удостоились легкого пожатия его бледной прохладной руки, остальным пришлось удовольствоваться молчаливым кивком или улыбкой. На долю мистера Арнила, как самого видного и богатого из граждан Чикаго, выпала честь со всеобщего единодушного согласия занять монументальное председательское кресло, стоявшее во главе стола. По залу пробежал шепот, когда мистер Арнил после настоятельного приглашения со стороны мистера Шрайхарта прошел вперед и занял вышеупомянутое кресло. Все великие мужи тоже расселись по местам. «Итак, джентльмены, — начал мистер Арнил сухо и деловито, — голос у него был очень густой и хриплый. Я буду краток. Обстоятельства, которые заставили нас собраться сегодня здесь, весьма необычны. Всем вам, я полагаю, известно, что произошло с мистером Хэллом и мистером Стэкполом. Американской спичке грозит крах, и не позже, как завтра утром, если сегодня же не будут приняты какие-то экстренные меры. Это совещание созвано по инициативе правления некоторых банков и отдельных предпринимателей». Мистер Арнил говорил негромко и держался неофициального тона. Казалось, будто он, развалясь в кресле-качалке, ведет интимную беседу с кем-то из своих друзей. «Крах в американской спичке, — заявил мистер Арнил, — если нам не удастся его предотвратить, поставит в чрезвычайно затруднительное положение как некоторые банки, так и отдельных держателей акций, и мы, я полагаю, должны принять все меры к тому, чтобы этого избежать. Основными кредиторами американской спички являются местные банки и кое-кто из наших коммерсантов, предоставлявших этой фирме денежные суды под залог ее акций. У меня имеется точный список этих банков и частных лиц с указанием выданных ими суд, всего на сумму около 10 миллионов долларов». Мистер Арнил даже не потрудился объяснить, где он мог раздобыть такой список. С бессознательным высокомерием богача и местного воротила он спокойно полез в карман, извлек оттуда какую-то бумажку и положил ее перед собой. Все были заинтригованы. Чьи имена стоят в списке? Какие суммы? Намеревается ли мистер Арнил огласить список? «Теперь, — солидно и важно продолжал мистер Арнил, — я хочу сообщить собравшимся, что мистер Шрайхард, мистер Мэрилл, мистер Хэнт и я сам имеем кое-какие вклады в этом предприятии и до сегодняшнего вечера считали своим долгом, не столько в наших личных интересах, сколько в интересах банков, принимавших акции американской спички, в качестве обеспечения, а также и в интересах города в целом всеми возможными средствами поддерживать курс. Мы верили в мистера Хэлла и мистера Стэкпола. Мы могли бы действовать так и впредь, будь у нас хоть малейшая надежда, что остальные держатели смогут сохранить у себя акции, не понеся при этом большого урона. Однако последние события убедили нас, что им это вряд ли удастся. Если раньше мистер Хэлл и мистер Стэкпол, так же, как и представители некоторых банков, имели основания подозревать, что некое лицо, играя на понижение, старается выбить у них почву из-под ног, то теперь это окончательно подтвердилось. Мы сочли необходимым созвать сегодня совещание, ибо только наши объединенные усилия могут в нынешних условиях спасти город от весьма тяжелых финансовых потрясений. Акции будут по-прежнему выбрасываться на рынок. Возможно, что Хэллу и Стэкполу придется частично ликвидировать свое предприятие. Одно несомненно, если к утру не будет собрана весьма солидная сумма для покрытия тех платежей, которые предстоят завтра Хэллу и Стэкполу, их ждет банкротство. Серебряная агитация косвенным образом сыграла здесь, конечно, свою роль, но основную причину всех затруднений американской спички и тяжелого финансового положения, в котором все мы оказались, следует искать в раскрытых нами недавно жульнических проделках некоего лица. Я не считаю нужным что-либо замалчивать. Все это дело рук одного человека, Каупервуда. Американская спичка справилась бы со своими затруднениями, и городу не угрожало бы сейчас никакой опасности, если бы господа Хэлл и Стэкпол не совершили роковой ошибки, обратившись за поддержкой к этому субъекту. Мистер Арнил сделал паузу, и мистер Нори Симс, наиболее экспансивный из всех, негодующе воскликнул: «Ах, мерзавец!» Возмущенный ропот прозвучал как аккомпанемент к его словам, и все взволнованно заерзали на стульях. Как только мистер Каупервуд получил акции упомянутой компании в виде обеспечения под выданную им ссуду, раздельно произнес мистер Арнилл, он тотчас начал крупными партиями выбрасывать их на рынок, невзирая на принятое на себя обязательство не продавать ни единой акции. Вот чем объясняется тот ажиотаж, который наблюдался на бирже вчера и сегодня. Свыше 15 тысяч акций американской спички были выброшены на рынок, и есть все основания предполагать, что продает их одно лицо. А в результате американская спичка и господа Хэл и Стэкпл стоят на краю банкротства. «Негодяй!» — снова воскликнул мистер Норри Симс, несколько даже привстав с места. Кредитное общество Дуглас имело немало причин тревожиться за судьбу американской спички. «Какое бесстыдство!» — завопил мистер Лоуренс из банка Prairie National, которому падение курса грозило потери 300 тысяч долларов на одних только принятых в заклад акциях. Этому банку Каупервуд, кстати сказать, был должен не меньше 300 тысяч долларов по анкольным судам. «Да уж будьте уверены, без его сатанинских происков тут дело не обошлось», — заявил мистер Джордан Джулс, которому никак не удавалось хоть сколько-нибудь преуспеть в своей борьбе против Каупервуда в муниципалитете и хоть немного продвинуть там дела общей чикагской городской. Чикагский Центральный, во главе которого он в настоящее время стоял, тоже был одним из тех банков, чьими услугами Каупервуд пользовался весьма широко для получения ссуд. «Жаль, что ему все еще позволяют заниматься своими грязными делами в нашем городе», — заметил мистер Сандерленд Сленд, сидевшему с ним рядом мистеру Дюэйну Кингсленду, члену правления банка, возглавляемого мистером Хэндом. Последний, равно как и мистер Шрайхард, с удовлетворением отмечал про себя впечатление, произведенное на присутствующих речью мистера Арнилла. Мистер Арнилл тем временем снова порылся в кармане и извлек оттуда еще один лист бумаги, который он тоже положил перед собой на стол. «В такую минуту, как сейчас, — торжественно произнес он, — мы должны разговаривать на чистоту, если хотим чего-нибудь добиться. А я полагаю, что далеко не все потеряно. Я хочу предложить вашему вниманию еще один список. Здесь перечислены суды, полученные мистером Каупервудом от некоторых банков и до нынешнего дня им не погашенные. Я хотел бы выяснить, если вы найдете возможным придать это гласности, не получало ли вышеозначенное лицо еще каких-либо суд, о которых нам пока неизвестно?» И мистер Арнилл обвел всех торжественно вопрошающим взглядом. Мистер Коттон и мистер Осгуд поспешили заявить о некоторых займах Каупервуда, не попавших в список мистера Арнилла. Теперь уже каждому становилось ясно, к чему все это клонится. «Должен вам сообщить, джентльмены, — продолжал мистер Арнилл, — что я беседовал с некоторыми нашими видными дельцами, прежде чем созывать это совещание. Они целиком разделяют мое мнение, поскольку банки остро нуждаются сейчас в наличных средствах, и поскольку никто не обязан охранять интересы мистера Каупервуда, все еще не погашенные им суды должны быть немедленно востребованы, и полученные таким образом деньги обращены на поддержку тех банков и тех лиц, которые заинтересованы в судьбе мистера Хэлла и мистера Стэкпола. Сам я не питаю никаких враждебных чувств к мистеру Каупервуду. То есть я хочу сказать, что мне лично он никогда не делал зла, но, само собой разумеется, я не могу одобрить его образ действий. Добавлю, если не удастся собрать необходимую сумму, чтобы дать вам, джентльмены, возможность обернуться, последует еще ряд банкротств. Многим банкам предстоит выдержать огромный наплыв требований о возвращении вкладов. При таком положении, как сейчас, главное – это выиграть время. Но мы, к сожалению, уже лишены этой возможности». Мистер Арнилл умолк и снова обвел взглядом собрание. Ответом ему послужил гул голосов, возмущенные, негодующие восклицания по адресу Каупервуда. «Правильно, так и надо, пускай теперь расплачивается», — заявил мистер Блэкмен мистеру Следу. Ему слишком долго сходили с рук все его мошенничества. «Пора уже положить этому предел. Что ж, похоже, что сегодня это будет, наконец, сделано», — отвечал мистер След. Слово взял мистер Шрайхард. «Я считаю, — сказал он, — что мистеру Арнилу, как председателю, следует предложить всем присутствующим высказаться, дабы собрание могло прийти к какому-то решению». Тут поднялся мистер Кингсленд, высокий, тощий, с длинными усами, и пожелал узнать, как же все-таки это произошло. Каким образом акции американской спички оказались в руках Каупервуда и вполне ли присутствующие уверены в том, что именно Каупервуд и его клика, а никто другой, выбрасывают эти акции на рынок? «Мне бы не хотелось, — сказал он в заключении, — совершать несправедливость по отношению к кому бы то ни было». Тогда мистер Шрайхард попросил председателя предоставить слово мистеру Стэкполу, дабы он мог рассеять сомнения. Часть акции была опознана с полной достоверностью. Стэкпол рассказал всю историю своих взаимоотношений с Каупервудом, и рассказ этот потряс собрание и еще сильнее восстановил всех против Каупервуда. «Просто диву даешься», — Как это таким людям позволяют у нас творить что угодно? И держат они себя при этом так точно, их коммерческой репутации чиста, как стеклышко», — произнес мистер Васто, председатель правления Третьего национального, обращаясь к своему соседу. «Я полагаю, что сегодня мы без труда придем к единодушному решению», — заявил мистер Лоуренс, председатель правления Prairie National, считавший себя обязанным Хэнду за различные одолжения в прошлом и в настоящем. «Это тот случай», — вставил мистер Шайхард, все время выжидавший удобной минуты, чтобы высказать свои затаенные мысли, «когда непредвиденное изменение политической ситуации порождает непредвиденный кризис. А субъект, о котором идет речь, использовал этот кризис в своих корыстных целях и ущерб всем остальным финансистам. На благосостояние города ему наплевать. На финансовое равновесие тех самых банков, которые сужают его деньгами, ему тоже наплевать. Это отщепенец, авантюрист, и если мы не используем представившуюся нам возможность показать наше отношение к нему и к его махинациям, то окажем очень плохую услугу и городу, и самим себе». «Джентльмены», — произнес мистер Арнилл после того, как все долги Каупервуда были тщательно занесены в список, «не считаете ли вы целесообразным послать за мистером Каупервудом и прямо объявить ему как о принятом нами решении, так и о том, что побудило нас его принять? Я полагаю, все присутствующие согласятся с моим предложением. Мистер Каупервуд должен быть поставлен в известность». «Да-да, разумеется», — подтвердил мистер Мэрилл, который за этими благожелательными словами ясно видел увесистую дубинку, занесенную над головой Каупервуда. Хэнд и Шрайхард переглянулись и тут же перевели взгляд на Арнила. Они помолчали, учтиво выжидая, не пожелает ли кто-то высказаться. Но поскольку охотников не нашлось, Хэнд, считавший, что Каупервуду готовится неотразимый и сокрушительный удар, злорадно произнес: «Ну что ж, можно его известить, конечно, если мы сумеем его найти. Позвоним ему. Этого будет вполне достаточно. Пусть знает, что таково единодушное решение всех крупных финансистов Чикаго». «Правильно», — одобрил мистер Шрайхард. «Пора ему узнать, что думают о нем и о его мошеннических проделках все порядочные и состоятельные люди». Шепот одобрения пробежал среди собравшихся. «Прекрасно», — сказал мистер Арнилл. «Энсон, вы как будто бы ближе других знакомы с ним. Может быть, вы позвоните ему по телефону и предложите приехать сюда. Скажите ему, что у нас экстренное совещание». «Мне кажется, что внушительнее будет, если вы сами позвоните ему, Тимоти», — возразил мистер Мэрилл. Арнилл, не любивший попусту тратить время, тотчас встал и направился к телефону, установленному на том же этаже в небольшом уединенном кабинете неподалеку от зала, где происходило совещание. Здесь никто не мог подслушать его разговора с Каупервудом. В тот вечер, сидя у себя в библиотеке и просматривая новые художественные каталоги, Каупервуд против воли не раз возвращался мыслями к американской спичке, которая, как он понимал, наутро грозила банкротство. Через своих маклеров и агентов он был осведомлен о совещании, происходившем в это самое время в доме мистера Арнилла. Днем у него уже перебывало немало банкиров и маклеров, встревоженных возможным падением акций, под которые они выдавали суды, а вечером камердинер то и дело докладывал, что мистера Каупервуда вызывают к телефону. Звонили Эдисон, Кафрот, маклер Проссер, нынешний агент Каупервуда на фондовой бирже, заместивший на этом посту Лафлина, а также, что нельзя не отметить, кое-кто из служащих тех банков, руководители которых находились в этот момент на небезызвестном совещании. Если высшие должностные лица этих финансовых предприятий ненавидели Каупервуда, боялись его и не доверяли ему, то подчиненные отнюдь не разделяли этих чувств и старались путем различных мелких услуг снискать его расположение, рассчитывая впоследствии извлечь из этого немалую для себя выгоду. Раздумывая над тем, как ловко провел он своих врагов и какой нанес им удар, Каупервуд испытывал глубокое удовлетворение и внутренне усмехался. В то время как они ломали голову, изыскивая способы предотвратить грозящие им на утро тяжелые потери, ему оставалось только подсчитывать барыши. Когда все будет кончено, он положит в карман около миллиона чистой прибыли. Каупервуд не задумывался над тем, как жестоко поступил он с Хеллом и Стэкполом. Они все равно зашли в тупик. Он их разорил, конечно, но, не воспользуясь он этой возможностью, мистер Шрайхард или мистер Арнилл не преминули бы сделать то же самое. Мысли о предстоящей победе на финансовом поприще перемежались у него с мыслями о Беренис. Увы, даже мозг Титана не свободен от некоторых слабостей и причуд. Каупервуд думал о Беренис днем и ночью, а как-то раз даже видел ее во сне. Порой он смеялся над собой. Так запутаться в сетях какой-то девочки, почти ребенка, в шелковистой паутине ее шафрановых волос. В эти дни, когда дела не позволяли ему отлучиться из Чикаго, он думал о ней беспрестанно. Что она делает, у кого будет гостить там, на Востоке? О, как он был бы счастлив, если бы они были сейчас вместе, соединенные брачными узами. На беду летом в Нарагансетте Беренис стала не на шутку увлекаться обществом некоего Лоуренса Брэксмора, лейтенанта морского флота, прибывшего с Портсмутской военно-морской базы в отпуск Нарагансетт. Каупервуд, приехав туда же на несколько дней, чтобы лишний раз взглянуть на своего кумира, очень встревожился, когда ему представили лейтенанта Брэксмора, и поневоле задумался о последствиях, к которым может привести знакомство Беренис с этим молодым человеком. До сих пор мысли о том, что у Беренис могут появиться молодые поклонники, как-то не беспокоили его. Без памяти влюбленный, он не хотел думать ни о чем, что могло бы стать на пути к исполнению его мечты. Беренис должна принадлежать ему. Солнечный луч, воплотившийся в облике юной прекрасной девушки, должен осветить и согреть его жизнь. Но Беренис была так молода и так неустойчива в своих настроениях, что порой на Каупервуда нападало раздумье, как приблизиться к ней, как себя держать. Какие найти слова? Беренис отнюдь не была ослеплена ни его громкой известностью, ни богатством. Она проводила время среди людей, занимавших более высокое положение в свете, чем Каупервуд, даже не подозревая, в какой мере обязаны этим его щедротам. Приглядываясь к Брэксмору во время своей первой встречи с ним, Каупервуд вынужден был признать, что молодой лейтенант недурен собой, ловок и не глуп, а, следовательно, его необходимо удалить от Беренис. Наблюдая за Беренис и Брэксмором, когда они гуляли бок о бок по залитой солнцем веранде на берегу моря, Каупервуд невольно вздыхал, охваченный чувством одиночества. Неопределенность отношений с Беренис порой становилась просто невыносимой. О, как ему хотелось снова быть молодым и свободным! Вот какие тревожные мысли смутно бродили в его уме, когда в половине одиннадцатого опять зазвонил телефон, и чей-то густой, неторопливый бас произнес. «Мистер Каупервуд?» «Говорит мистер Арнил». «Я слушаю вас». «Здесь у меня собрались все крупнейшие финансовые деятели нашего города. Мы обсуждаем вопрос о мерах, необходимых для предотвращения биржевой паники. Как вам, вероятно, известно, Хелл и Стэкпелл оказались в тяжелом положении». Если сегодня им не будет оказана поддержка, завтра они обанкротятся, оставшись должны 20 миллионов долларов. Все мы крайне обеспокоены, разумеется, не столько предстоящим крахом этой фирмы, сколько тем, как он отразится на состоянии банков и биржи. Все это, как я понимаю, имеет прямое касательство к судам, полученным вами из различных банков. Лица здесь присутствующие уполномочили меня просить вас, если вам будет угодно, прибыть на наше совещание, дабы мы могли решить сообща, что сейчас следует предпринять». Какие-то весьма радикальные меры должны быть приняты до наступления утра. Пока мистер Арнил говорил, мозг Каупервуда работал как хорошо налаженный механизм. «А при чем здесь полученные мною суды?» — спросил он. Голос его звучал вкрадчиво. «Какое имеют они ко всему этому отношение? Я не должен Хэллу и Стэкполу ни полцента». «Нам это известно, но очень многие банки обременены вашими обязательствами. Существует мнение, что часть ваших суд, значительная часть, должна быть погашена, если сегодня не будут изысканы какие-то другие средства для предотвращения катастрофы». «Мы полагали, что вы, по всей вероятности, захотите приехать и обсудить с нами этот вопрос. Быть может, вы сумеете предложить какой-либо другой выход?» «Вот оно что», — насмешливо сказал Каупервуд. «Вы решили прикончить меня, чтобы спасти Хэлла и Стэкпелла. Так ли я вас понял?» Он прищурился, словно мистер Арнил стоял перед ним, и в глазах его сверкнул зловещий огонек. «Ну, не совсем так», — уклончиво отвечал мистер Арнил. «Но какие-то шаги мы должны предпринять. А потому не считаете ли вы, что вам все-таки лучше прибыть на наше совещание?» «Отлично», — весело сказал Каупервуд. «Я приеду. Такие вопросы по телефону, конечно, решать не следует». Он повесил трубку и приказал заложить кабриолет. По дороге он радовался своей дальновидности, которая побудила его хранить в надежных сейфах чикагского кредитного несколько миллионов долларов в государственных облигациях, приносивших низкий процент. На худой конец их можно будет заложить. Господа заговорщики получат, наконец, возможность убедиться в том, как он силен и как мало он их боится. Через несколько минут он подъехал к дому мистера Арнила. В легком летнем костюме, с соломенной шляпой, украшенной сине-белой лентой, в щегольских ботинках из тончайшей кожи, Каупервуд казался олицетворением успеха и уверенности в себе. Войдя в зал, где происходило совещание, он окинул собравшихся неустрашимым львиным взглядом. «Добрый вечер, джентльмены», — произнес он, направляясь к стулу, на который указал ему мистер Арнил. «Недурная погодка для совещания. Мне еще никогда не доводилось видеть такого количества соломенных шляп на чьих-либо похоронах. Насколько я понимаю, сегодня вы собрались здесь, чтобы похоронить меня. Итак, чем могу служить?» Он улыбнулся весело и учтиво, и улыбка эта на устах всякого другого не замедлила бы вызвать ответные улыбки. Но на устах Каупервуда она означала сознание своей силы и превосходства и вызвала в ответ только гнев и мстительную ненависть, которые отразились на лицах большинства присутствующих. Никто не ответил на его приветствие, слышен был только раздраженный скрип стульев. Те, кто знал его лично, как, например, господа Мэрил, Лоуренс, Симс, ограничились лишь небрежным кивком и весьма недружелюбным взглядом. «Что ж, я слушаю вас, джентльмены», — сказал Каупервуд, нарушая воцарившееся в зале зловещее молчание, и посмотрел на демонстративно отвернувшегося от него Хэнда и уставившегося в потолок Шрайхарта. «Мистер Каупервуд», — спокойно начал мистер Арнил, немало не обескураженный самоуверенным видом своего врага. «Как я уже говорил вам, это совещание созвано с целью предотвратить, если это окажется возможным, грозящую нам завтра биржевую панику, которая чревата весьма тяжелыми последствиями. Хелл и Стэкпл на краю краха. Непогашенные ими суды составляют значительную сумму – 7-8 миллионов долларов по одному Чикаго. Вместе с тем у них имеется актив в виде акций американской спички и другого имущества вполне достаточный, чтобы они могли продержаться при условии, если банки не потребуют покрытия задолженности. Но, как вам, вероятно, известно, акции сейчас падают, и банки остро нуждаются в наличных средствах. Необходимо принять срочные меры». Досконально обсудив создавшееся положение, мы единодушно пришли к выводу, что полученные вами суды – это та статья актива, которая может быть наиболее быстро реализована банками. Мистер Шайхард, мистер Мэрил, мистер Хэнд и я до последней минуты делали все возможное, чтобы предотвратить катастрофу. Но теперь нам стало известно, что кто-то, получив заклад от Хэлла и Стэкпола акции американской спички, усиленно выбрасывает их на рынок с целью посеять панику. У нас есть средства оградить себя от повторения подобных трюков. Тут мистер Арнил посмотрел в упор на Каупервуда. «Но в настоящую минуту нам требуются наличные средства, а суды, полученные вами, наиболее крупные и легко реализуемые из всех. Считаете ли вы возможным погасить их не позднее завтрашнего утра?» Арнил умолк, не сводя тяжелого взгляда с Каупервуда, и только слегка помаргивал своими колючими голубыми глазками. А все прочие дельцы, словно стая голодных волков, в полной тишине пожирали глазами свою жертву, с виду еще жизнеспособную, но уже явно обреченную на заклание. Каупервуд, отчетливо сознавая, какой ненавистью и враждой он здесь окружен, бесстрашно поглядел по сторонам. Он держал в руках свою соломенную шляпу и небрежно похлопывал ею по колену. Кончики его усов задорно и надменно топорщились. «Да, я могу погасить свои суды», — не задумываясь, отвечал он. «Однако не советую ни вам, ни кому-либо из присутствующих требовать, чтобы я их сейчас погасил». В голосе его, невзирая на беспечный тон, каким сказаны были его слова, прозвучала угроза. «А почему, собственно, разрешите узнать?» — спросил Хэнд, грузно поворачиваясь на стуле и мрачно глядя на Каупервуда из-под насупленных бровей. «Вы, думается, мне сослужили не очень-то хорошую службу Хэллу и Стэкполу». Лицо его побагровело. «А потому, — сказал Каупервуд, улыбаясь и словно не замечая намека на его бесчестный трюк, — а потому что я знаю, зачем созвано это совещание. Все эти джентльмены, которые сидят, словно воды в рот набрав, просто пешки в ваших руках, мистер Хэнд, и в ваших, мистер Арнил, мистер Шрайхард и мистер Мэрил. Я знаю, как вы спекулировали на акциях американской спички и сколько вы на этом потеряли. А теперь, чтобы спасти себя от дальнейших потерь, вы решили сделать из меня козла отпущения. Так вот, имейте в виду, тут Каупервуд поднялся, и его статная фигура теперь возвышалась над всеми. Вам это не удастся. Я не стану таскать для вас каштаны из огня, и сколько бы вы ни созывали своих приспешников на совещание, вам меня к этому не принудить. Хотите знать, что делать? Я вам скажу. Закройте завтра с утра Чикагскую биржу и держите ее под замком в течение нескольких дней. Предоставьте Хэлла и Стэкпола их судьбе или поддержите их. У вас четверых хватит на это средств. А нет, так хватит у ваших банков. Но если завтра хоть одна из взятых мной суд будет востребована, прежде чем я пожелаю оплатить ее, я выпотрошу все банки в Чикаго. Вот тогда у вас действительно будет паника, такая, какая вам и не снилась. Всего наилучшего, джентльмены!» Каупервуд вынул из жилетного кармана часы, взглянул на них и быстро направился к двери, надевая на ходу шляпу. Он уже легко сбегал по широкой лестнице, предшествуемый лакеем, спешившим вниз, чтобы распахнуть перед ним парадную дверь, когда в зале мгновенно оцепенение сменилось взволнованным, негодующим возгласом. «Мошенник!» «Мошенник!» — снова и снова гневно восклицал Нори Симс, возмущенный брошенным им в лицо вызовом. «Негодяй!» — вторил ему мистер Блэкман. «Где он награбил денег, чтобы так с нами разговаривать?» Мистер Арнилл тоже был до глубины души потрясен беспримерной наглостью Каупервуда. Однако сдержанная ярость последнего заставила его насторожиться. Он чутьем понимал, что тут следует действовать осмотрительно. «Джентльмены», — сказал он, — «я думаю, что нам следует решать этот вопрос с большим хладнокровием. Мистер Каупервуд, по-видимому, имеет в виду какие-то суды, которые могут быть востребованы по его указанию и о которых мне лично ничего не известно. Прежде чем что-либо предпринимать, надо узнать, в чем тут дело. Может быть, кто-нибудь из вас сообщит нам дополнительные сведения?» Но никто ничего толком не знал. И еще раз обсудив положение, все пришли к выводу, что следует соблюдать осторожность. Суды, полученные Фрэнком Алджернаном Каупервудом, востребованы не были.